Не надо. Кима закрыла ему рот рукой. Ничего не надо говорить. Говорить будем после войны. А сейчас... Она зябко повела плечами. Холодно. Зайдем ко мне, если хочешь. Они стояли возле здания бывшей школы. Сквозь щели маскировки из окон пробивались узкие полоски света. И по-прежнему уныло стучал молоток. И чего он все время стучит? Это не для нас. Кима вздохнула. Здесь наш госпиталь. Надо девочкам сказать, что я пришла. Я подожду. Нет, пойдем вместе. Только тихонько, раненые спят. Они вошли в тускло освещенный школьный коридор, забитый ранеными. «Жди здесь», — шепнула Кима. И сразу же ушла. А Игорь остался ждать. «Суслин?» — удивленно спросил кто-то совсем рядом. «Игорь, это ты или мне кажется?» «Это я». Игорь недоуменно оглядывался. «Да здесь я, балда! Шагни влево и нагнись!» Игорь шагнул влево и присел. «Кто здесь? Пригуда? Сеня Пригуда? Здорово!» С соломы поднялась массивная фигура с перебинтованной головой. «Вот так встреча! Откуда и куда?» «На фронт! С маршевой ротой. Ты ранен? Пустяки. Голову царапнула», — не без гордости сказал Пригуда. «Можешь поздравить. Я уже лейтенант. К ордену представлен. И медаль уже отхватил». Он откинул шинель, тускло сверкнув медалью за отвагу. «А ты, значит, в тылах ошивался?» «Ну, знаешь, в армии не выбирают». «Игорь!» — шепотом окликнула Кима из глубины коридора. «Меня зовут», — сказал Суслин. «Ну, поправляйся, Сеня, может, еще увидимся». Пригуда недобро засмеялся и заговорил громко, в полный голос, чтобы слышали окружающие. «Санитарочку подцепил? Ай да тыловики! Орденов нет, так все девки наши! Но правильно, суслик, не теряйся! Особо пока мы в госпиталях!» Его громкий смех звучал вслед шедшему к чердачной лестнице Суслину. И он виновато пригнул голову. «Что это он, Игорёк?» — спросила Кима. «Товарищ по училищу», — вздохнул Игорь. «Уже лейтенант и уже с медалью. А я тыловая крыса, лавкач. Вот дурачок-то». «Господи!» — сказала Кима, открывая люк. «Лезай за мной на чердак». На чердаке было темно, и Игорь остановился возле люка, не зная, куда подевалась Кима и куда ему идти. «Ну где ты там?» — шепотом спросила Кима. «Закрой люк и иди сюда. Только люком не стукни». Игорь осторожно опустил крышку люка, отчего стало уж совсем черно. Опустившись на четвереньки, он пополз куда-то в кромешной мгле, пока не треснулся лбом о балку. «Это ты ударился?» — поинтересовалась Кима с другого конца чердака. «Я? Где же ты?» «Не знаю». «А что ты там делаешь?» «Чешу голову». «Фонарь у тебя есть?»